не услышит нас он. Я во мраке ночном, потаенным врагом, на дороге изменой убит. Уж три ночи, три дня, как монахи меня поминают, и труп мой зарыт. Он с тобой, сей убийца ночной, и ужасный теперь ему сон. И надолго во мгле на пустынной скале, где маяк, я бродить осужден. Где видалися мы под защитою тьмы, там скитаюсь теперь мертвецом. И суда с высоты не сошел бы, но ты заклинала Ивановым днем. Содрогнулась она, и смятенье полна вопросила, но что же с тобой? Дай один мне ответ, ты спасен ли или нет? Он печально потряс головой. Выкупается кровью пролитая кровь, то убийцы, скажи моему, беззаконную небо карает любовь, ты сама будь свидетель тому. Он тяжелую шуйцей коснулся стола, ей десницею руку пожал, и десница, как острое пламя была, и по членам огонь пробежал. И печать роковая в столе возжжена, отразились пальцы на нем, на руке ж, но таинственно руку она закрывала с тех пор полотном. Есть монахиня в древних драйбургских стенах, и грустна, и на свет не глядит. Есть в Мельросской обители мрачный монах, и дичится людей, и молчит. Сей монах молчаливый и мрачный, кто он? Та монахиня, кто же она? То убийца, суровый смальгольмский барон, то его молодая жена. Июль 1822 года. Примечание. Замок Смальгольм или Иванов вечер, перевод баллады Вальтера Скотта «Канун святого Джона». Замок Смальгольм находился на юге Шотландии, принадлежал одному из родственников Вальтера Скотта. Бротерстон – лощина в горах, находящаяся в нескольких милях от замка Смальгольм. Анкроморская битва – сражение между шотландскими войсками под предводительством Вальтера Скотта Боклю и Арчибальда Дугласа и вторгшимися в Шотландию англичанами, возглавлявшимися лордом Эверсом и Брианом Латтоном при деревне Анкром-Муре. 1545 год. Твит. Река в Шотландии. Эльдон. Холм близ города Мельрос в Шотландии. Шуйца. Славянская. Левая рука. Десница. Славянская. Правая рука. Драйбургские стены. Аббатство в Шотландии на реке Твит.